Январь 1974. Обо мне. Журнальный вариант романа выйдет в апреле в журнале «Наш современник». Называется роман «Территория». И кончается сие жестокое произведение словами: «День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создается сегодня. Так почему же вас не было на тех тракторных санях, и не ваше лицо обжигал морозный февральский ветер, читатель? Где были, чем занимались вы все это время? Довольны ли вы собой?» Книжный вариант романа отдан на 75-й год. Но я его для себя еще раз перепишу. И уже пора дальше, пора дальше. Хороший надо писать роман о причинах и следствиях бичизма. Называется он «Правила бегства». Если что есть, шли мне, но плохого не шли. Лучше ничего не представить в твои годы, чем представить плохой товар. Можно подождать до встречи. Вместе обсудим и выберем».